Глава 26. Миссис Андервуд сидела на стуле, спинка которого была из хромированных трубок. Он был крайне неудобным. Но миссис Андервуд напоминала себе, что она жена подполковника авиации и что сидящий напротив толстяк всего лишь полисмен в штатском. Почти что констебль, который останавливает транспорт и помогает ей перейти дорогу во время затемнения. Миссис Андервуд надела модную шляпку и щедро воспользовалась косметикой. Но это не помешало ей снова почувствовать себя той Мейбл Пибоди, какой она была 20 с лишним лет назад, смертельно напуганной девушкой, молящейся, чтобы земля разверзлась и поглотила ее. Выросшему в деревне Лэму она напоминала испуганное животное. Страх есть страх, и скрыть его нелегко. Коровы в горящем хлеву, он видел это мальчишкой и никогда не мог забыть. Крысы в ловушке, овцы, боящиеся свирепого пса, и эта модно одетая леди выглядели примерно одинаково. Испуг миссис Андервуд его не удивлял. Инспектор знал, что у нее есть причины бояться. Возможно, за ее страхом кроется нечто большее, чем ему известно. Но для начала хватит и этого. «Как я понял, значительную часть вчерашнего дня и вечера вас не было дома, миссис Андервуд». Вежливо начал он. «Мы составляем график прихода и ухода всех жильцов. Это поможет нам определить, в какое время посторонний мог посетить мисс Роулинг, не будучи замеченным. Не сообщите ли вы нам, когда и где вы находились вчера?» Это не внушало особых опасений, и Мейбл Пибоди исчезла, а Мейбл Андервуд сообщила требуемую информацию. «Я ходила на ланч, а потом пошла заменить мою племянницу в центр, мисс Миддлтон. Там упаковывают посылки для жертв бомбардировок и нуждающихся эвакуированных. Конечно, это важное и полезное дело, но я не в состоянии работать под руководством мисс Миддлтон. Впрочем, вам это не интересно, так что не стану отнимать у вас время. На чем я остановилась? Ах, да! Я упаковывала посылки до 5, а затем отправилась играть бридж к Сомсам. Сюда я вернулась около 7:30. И вы сразу пошли домой?» Миссис Андервуд казалась удивленной. «Да, прямо в вашу квартиру». Страх вернулся. Она смотрела на окно, на камин, куда угодно, только не на старшего инспектора Лэма. «Не знаю, что вы имеете в виду. Разумеется, я вернулась в свою квартиру». «Да, конечно. Но вы не сразу вернулись туда, не так ли? Ваша горничная Айви утверждает, что вы шли впереди нее от самого угла. А впереди вас шла мисс Роулинд. И в 7:30 было достаточно светло, чтобы она могла узнать двух знакомых женщин. Айви говорит, что когда она вошла в дом, то не увидела мисс Роулинд. Но вы стояли у лифта, ожидая, пока спустится кабина. Горничная ждала в дверях, пока вы не вошли в лифт. Мисс Андервуд разрешила ей выйти, но она задержалась и надеялась, что вы пройдете прямо в свою комнату. Ей удастся незаметно проскользнуть. Но, войдя в квартиру, как говорит Айви, она с удивлением узнала, что вы еще не возвращались. Тогда было 28 или 29 минут 8. Она говорит, что посмотрела на часы в прихожей и в кухне, как только сняла пальто, и что вы пришли только через 10 минут. Вы будете оспаривать ее заявление? Миссис Андервуд покраснела до корней волос. Ее внушительный бюст пришел в движение. «Нет-нет, конечно, нет!» Лэм слегка склонился вперед. «Мисс Роулинд шла впереди вас всю дорогу от угла?» «Да». «Она провожала кого-то на автобусной остановке». «И вы не заговорили с ней?» «Нет». «Она отошла, прежде чем я вышла из автобуса». «Вы имеете в виду, что намеренно подождали, пока она отойдет подальше?» «Ну, что-то вроде того». Я, по сути дела, встречалась с ней только один раз. В понедельник Уилларды пригласили ее 4-й для игры в бридж. Мне не хотелось продолжать знакомство. Я должна была думать о своей племяннице. Допустим. А теперь, миссис Андервуд, как быть с промежутком между 7:30 и без 7:28? Айви говорит, что видела, как вы вошли в лифт. Куда вы поднялись?» Лицо миссис Андервуд стало пурпурным. Она вцепилась в трубчатые подлокотники стула, и ее вспотевшие ладони ощутили холод металла. «Я поднялась на верхний этаж», — Сбивчиво заговорила она. «Хотела кое-что сказать, мисс Роулинд. Ничего особенного, просто я подумала, что мне удастся ее поймать, прежде чем она войдет к себе». «И вам это удалось?» Миссис Андервуд отвела взгляд. «Я не видела ее. Я передумала». «Вы просто поднялись на верхний этаж и спустились снова. Но это едва ли заняло бы 10 минут, верно?» Миссис Андервуд тяжко вздохнула. «Да, но я не сразу спустилась. Наверное, это звучит глупо, но я никак не могла принять решение. Дверь в квартиру была закрыта. Сначала я подумала, что уже поздно, а потом решила покончить с этим и хотела было позвонить, но не решилась. Я спустилась пешком на один этаж, потом подумала, что поступаю глупо, и поднялась снова, но в конце концов спустилась к себе. Очевидно, так и прошли эти 10 минут». История звучала крайне неубедительно. Сержант Эббот, сидящий позади миссис Андервуд, позволил себе недоверчиво приподнять брови. Лэм нахмурился. «Значит, вы не видели, мисс Роулинд?» «Нет, не видела». Инспектор сделал паузу и внезапно спросил. «А о чем вы хотели с ней поговорить?» «О, ни о чем особенном». «Случайно, не о письме?» Порывшись в лежащих перед ним бумагах, Лэм протянул ей сложенный вдвое лист. Один из уголков был оторван. Миссис Андервуд уставилась на него, судорожно вцепившись в подлокотники. Лэм развернул лист. «Письмо подписано Мейбл Андервуд. Вы написали его, не так ли?» Оторван только маленький кусочек. Текст начинается без обращения и гласит следующее. «Я не могу сделать то, что вы от меня требуете, это невозможно. Мне не следовало ничего посылать вам и в первый раз, но вы обещали, что это все уладит. Больше я не могу посылать вам деньги незаметно от мужа». Далее следует ваша подпись. На оторванном кусочке было что-нибудь написано? Она молча кивнула. «Вы помните, что именно?» «Что у меня нет денег». Лэм склонился вперед и, опираясь руками на стол, спросил. «Мисс Роулинд шантажировала вас?» «Я не знаю». «Как это не знаете?» «Я не знала, была ли это мисс Роулинд. Я просто отправила письмо». «По какому адресу?» Мисс Андервуд назвала его, и Фрэнк Эббот записал адрес. «А первое письмо с деньгами вы отправили по этому же адресу?» «Нет, по-другому». «Назовите его». Миссис Андервуд повиновалась. Ее страх сменился апатией. Отрицать бесполезно, раз ее письмо у них. Она не заметила быстрого взгляда, которым обменялись Лэм и Эббот, услышав второй адрес. «Можете сообщить дату первого письма?» – спросил Лэм. «Очевидно, письмо с деньгами было первым?» «Да». «Не знаю», – с трудом ответила миссис Андервуд. «Я не помню даты. Это было около полугода назад весной». «А какую сумму вы отправили?» 50 фунтов». «И какое-то время вас не беспокоили?» «Да, до прошлой недели». Она рассказала им о том, как написала и отправила последнее письмо. «А откуда вы знали, что ваше письмо у мисс Роулинд?» – осведомился Лэм. «Я увидела случайно его в сумочке». «Объясните, пожалуйста, миссис Андервуд». Снова тяжелый вздох. «Ну, это было вечером в понедельник, когда мы играли в бридж у Уиллардов. Она открыла сумочку, чтобы достать сигарету, и я увидела мое письмо». «Вы узнали его?» «Я не была уверена. Мне показалось, что это оно». «Значит, вы хотели повидать мисс Роулин, чтобы выяснить, у нее ли ваше письмо?» «Да». «Но я не видела ее. Я передумала». «Почему?» Миссис Андервуд взяла себя в руки. Она не рассказала о том, как нашла оторванный уголок письма на полу своей спальни, и это маленькое обстоятельство помогло ей обрести самообладание. «Потому что я не была уверена. Когда я вышла из лифта на площадку, то подумала, как будет неловко, если окажется, что это вовсе не мое письмо. Тогда я начала спускаться вниз, а потом решила, что письмо все-таки мое, и нужно напрямик об этом спросить. Я снова поднялась, но мне так и не хватило духу». Миссис Андервуд твердо стояла на своем. Она держала палец на кнопке, но не позвонила. Она не входила в квартиру Кэрола Роулинд, не видела ее и не говорила с ней. В конце концов, Лэм ее отпустил. Вернувшись в свою квартиру, миссис Андервуд позвонила мисс Мотсилвер. В трубке послышались чопорное покашливание и мягкий, но уверенный голос. «Мисс Силвер у телефона». «Это миссис Андервуд». «О, мисс Силвер, я в такой беде! Не знаю, что делать. Помните, вы говорили, что можете помочь мне, а я ответила, что не знаю, как это устроить. Боже, ну теперь я вынуждена к вам обратиться. Если я окажусь замешанной в эту историю, это сильно повредит Годфри. А я видела, что они мне не поверили, хотя я клялась, что говорю правду». «В какую историю, миссис Андервуд?» – резко прервала ее мисс Силвер. Мейбл Андервуд понизила голос до дрожащего шепота. «Она? Ее убили! О, мисс Силвер!» «Кого именно?» «Девушку, о которой я вам говорила, у которой было мое письмо. Кэролу Роуленд». «Боже мой!» Миссис Андервуд начала была рассказывать, но внезапно замолчала. «Думаю, это не телефонный разговор. Лучше я приду к вам».